На месте лорда Сэнда я ожидала увидеть сухонького старика, но никак не зрелого красавца-мужчину, чей взгляд темных глаз не сулил мне совершенно ничем хорошим. Белые волосы, падающие ему на плечи, мужественное лицо, крепкое телосложение и достаточно высокий рост. Лорд однозначно был темным и очень сильным магом, потому что артефакт на моей шее тихонечко дрогнул. Да, ко всему прочему, Нуарта Эли распознает сильную энергию, так что это мне тоже играло на руку, буду знать, кого стоит опасаться. Адепт Айрис. Голос ректора был похож на иголки снежинок, впивающиеся в неприкрытые ладони зимой. «Вы понимаете, что за пропущенный семестр я могу исключить вас из Академии?» Слова лорда выбили воздух из моих легких, и паника набирала обороты. «Да, я понимаю», — тихо сказала. «Но я обещаю все сдать». Тут же пошла в наступление. «Не исключайте меня, ректор!» И замолчала, понимая, что из уст парня, который сейчас видят эти двое, мои слова прозвучали как минимум странно. «Магистр?» — обратилась к нему моя провожатая. «Парень толковый, дайте ему шанс». «Ах, так у этого лорда Сэнда еще и степень магистра есть? Интересно, какая?» Ректор хмыкнул, нахмурил брови и уставился на меня задумчивым взглядом, будто думал, дать мне шанс или выгнать к тьме, чтобы глаза не мозолило. Но чем дольше он на меня смотрел, тем больше я начинала паниковать. А что, если он сейчас поймет, что перед ним не настоящий адепт Кай Айрис? «Хорошо», — холодным тоном ответил ректор. «Благодаря вашему куратору, адепты, я дам вам шанс все сдать. Но параллельно подготовке к зачетам и экзаменам вы все равно будете посещать занятия. На решение проблем с учебой даю месяц. Не справитесь, и я вас исключу». Сердце от волнения стучало с бешеной скоростью, но, услышав слова ректора, я начала успокаиваться. «Спасибо», — тихо сказала, закладывая руки за спину. «Я могу идти?» «Идите», — бросил магистр и перевел взгляд на мою провожатую. «Леди Алис, задержитесь на минуточку». Слегка кивнув лорду, я поспешила покинуть его кабинет, но только-только открыла дверь, как на меня кто-то налетел, сбивая с ног. Упав на мягкое кресло, я скривилась и подняла голову на вошедшего в кабинет еще одного темного лорда, который даже не удостоил меня взглядом. «Лорд Кейн!» — с ядом в голосе отозвалась куратор. «Вы мне всех адептов так перебьете!» Тот, кого назвали лордом Кейном, опустил надменный взгляд на меня, на мгновение замер, а потом его брови задумчиво сошлись в переносице, будто он не мог припомнить, когда это успел сбить меня с ног. «Прости, я да не заметил», — отозвался лорд, затем выпрямился и медленно пошел в сторону стола ректора. Я же тем временем поднялась, отряхнулась и, поняв, что никому нет до меня дела, вышла за дверь. «Адепт Айрис, подождите меня в коридоре!» Крикнула леди из кабинета, так что я даже вздрогнула. Делать нечего, пришлось стоять под дверью и ждать куратора, параллельно рассматривая длинный коридор, по которому порой слонялись адепты Академии Стражей. Буквально через 20 минут леди Алис вышла с какой-то папкой в руках, которую в итоге протянула мне. «Держи, Кай», — сказала она. «Здесь список предметов и преподавателей, а еще каждому имеется список литературы, найдешься в библиотеке. Также есть новое расписание». Куратор замялась. «Ректор также просил передать, чтобы вы постарались не вылететь. Уж больно много потенциала в глазах. Все, адепт, марш на построение, в столовую и на занятия». «Спасибо», — растерянно пробормотала, вглядываясь в списки. «А не напомните, куда идти на построение?»